20 июля 2000 неизвестного года, Париж, Валентина Макарова. Немая сцена из «Ревизора» отдыхает. Ах, какой пассаж! Какой реприманд неожиданный! Вот уж воистину! Стало быть, божественная Лора made in Russia? И никакая она не Лора, типичная крыска-лариска. Нет, правильно поется в песне. Краше девушки нашей не найти никогда. И красноречивей тоже. Это уже не из песни. Это из жизни. Хоть выругалась Лора по-русски, однако все понимают без переводчика. Толстуха хватает разъяренную красотку за руку, поворачивает к себе и отвешивает ей такую пощечину, что девушке с трудом удается удержаться на ногах. Она машет руками, приседает, а черты ее все еще искажены жутким гневом. И ни капли красоты нет ни в этом изуродованном лице, ни в нелепой позе. Она точно упала бы, некрасиво задрав точеные ноги, когда бы ее не подхватил тот самый господин в шляпе. Подцепив красотку под ручку, он безмятежно улыбается толстухе. «Поверьте, ничего ужасного не произошло, дорогая мадам Луп». «Луп!» — возмущенно мелькает у меня в голове. «Ничего себе! Это он ей комплимент сделал. Ее фамилия непременно должна быть Крапо». «Луп — волк, Крапо — жаба, французский». «Ах, мсье Летруа!» — восклицает вышеназванная. «Вы не должны были так шутить. Вы до смерти напугали бедную девушку». И мадам Луп кокетливо грозит ему унизанной кольцами сарделькой, которая у нее исполняет роль указательного пальца. Рядом со мной Николь тихонько ахает, едва не роняет свою покупку. Стремительное телодвижение, которое она исполняет, чтобы удержать коробку, привлекает внимание этого самого Летруа. Он смотрит на Николь, потом на меня, потом снова на Николь, и губы его расплываются в улыбке. «Мон дио, мадемуазель Брюн, дорогая моя Николь, не могу передать, как я рад вас видеть». С этими словами он бесцеремонно, будто мешающую ему мебель, отодвигает со своего пути увесистую мадам Луп и очаровашку Лору, которая все никак не может натянуть на личико прежнюю маску леди совершенства, и подходит к нам. Преспокойно вынимает из рук Николь коробку с сапогами, зажимает ее, коробку, ясное дело, под мышкой, щелкает каблуками, словно заправский гусар, и целует Николь руку. Затем четко, картинно поворачивается ко мне, секунду смотрит в мои глаза своими темными насмешливыми глазами, отдает такой же четкий поклон и красиво склоняется к моей руке. Я цепенею, потому что чувствую не просто воздушный, ни к чему не обязывающий чмок. Летруа прихватывает кожу на моей руке губами, а потом легонько прикусывает. О, не больно, самую чуточку, но этого вполне довольно, чтобы у меня задрожали коленки. Еще один такой поцелуй, и ноги у меня подогнутся, словно у крошки Лоры. Только на физиономии будет не бешенство, а выражение самого неописуемого восторга. Ох, искушение. Грех. Наконец туман в моих глазах, в который я канула при этом очень своеобразно выраженном знаке почтения, слегка расходится, и я вижу устремленные на меня глаза Летруа. В них сквозит легкое удивление. «Да неужели ты так проста?» Словно бы говорят эти темные глаза. Моментально нацепляю на себя маску «Мисс Неприступность», но взгляда от него отвести не могу. У него темные, то ли черные, то ли густо-карие глаза, длинные брови и смуглое лицо. Черты словно выточены, в нем есть что-то неуловимо восточное, как бы арабское, но это словно слишком просто для него. Мавританское, вот как. Где-то я читала в каких-то литературных воспоминаниях, про молодого Пастернака говорили, что он был похож в раз на араба и на его лошадь. Мсье Летруа похож в раз на мавра и его лошадь. «Максвелл!» — восклицает Николь, и я, наконец, отдергиваю взгляд от этого чрезмерно обаятельного типа. «Неужели это вы? Просто не верю, не верю! Куда вы пропали? Отец перед отъездом пытался вас разыскать, но отчаялся и очень сердился. О, так ваши родители уже отбыли в традиционный вояж, поднимает четкие, очень ровные, словно бы нарисованные брови, господин с диковинным именем Максвелл. Отчего-то я всегда думала, что это фамилия, вдобавок английская. Какое-то уравнение Максвелла существует то ли в физике, то ли в астрономии, а может и в химии. Убей меня, бог, если знаю, что именно оно уравнивает. Но фамилия очень красивая, имя тоже. А господин между тем продолжает беседу с Николь. Жаль, что не успел пожелать им доброго пути. Но я только вчера вернулся из дальнего путешествия. «Куда сбежали от реальности на сей раз?» — улыбается Николь. и я вижу, что ей очень приятно разговаривать с этим странным смуглым типом. Между тем толстуха Луп и милашка Лора дружно подбирают свое имущество и торопливо ретируются, бросая на Летруа опасливые взгляды. Похоже, они до смерти рады, что он отвлекся. У толстухи вообще затравленный вид, а на личике Лоры страх мешается с откровенной ревностью. Занятная история. Более чем занятная. Эскалатор уносит вниз Лупшу и Лору, а я перевожу взгляд на Николь, которая все еще щебечет с Летруа, и улавливаю его ответ. «Вообразите, Николь, я наконец-то добрался до России». «Не может быть!» — всплескивает руками Николь, и Максвелл Летруа вновь, теперь недоуменно, вскидывает свои поразительные брови. «Чем вы так изумлены, дорогая Николь? Можно подумать, для вас Россия — страна белых медведей. Вы ведь сами замужем за русским и бываете там гораздо чаще, чем я». «Ну да», — кивает Николь, — «все правильно. Но вот какое странное совпадение, вы только подумайте, Максвелл. Вы побывали в России, а моя подруга Валентин, она ведь русская. Интересно, правда? У вас есть в Париже знакомые русские, кроме моего Мирослава?» «Раньше не было, а теперь есть», — кивает Максвелл, медленно переводя на меня свои темные глаза, определить цвет которых я все никак не могу. Почему-то он молчит о том, что тут несколько минут назад была еще одна русская, которая явно принадлежит к числу его знакомых. Это Лора. «Вы были на аукционе?» — спрашивает Николь. «Что на сей раз? Рисунки? Гравюры? Неужели снова Тардье? Неужели вы еще не все его работы скупили?» «Вам известна моя слабость», — кивает Максвелл. «Да, до меня дошел слушок, что кто-то перед самым аукционом предложил первые авторские оттиски гравюры Тардье с картин Давида. Я связался с Дезаром, но он только сегодня вернулся из отпуска и еще не успел толком узнать, что будет продаваться в других залах. Я решил прийти сам, и напрасно. Этот Тардье у меня уже есть. Это не... словом, не то, что я ищу». «Ну что ж, не повезло». Он пожимает плечами и любезно улыбается нам обеим. «Кстати, Николь, и вы, Валентин, что вы делаете, ну, к примеру, через час?» Мы переглядываемся. «Ну, я не знаю», — нерешительно говорит Николь. «Гуляем с Шанталь, наверное. А что?» «Ой, Максвелл, я ведь даже не поблагодарила вас за ваш чудесный подарок. Клоуна Ша моя дочь просто обожает. А платьице невероятно идет, Шанталь. Она в нем такая хорошенькая. Я бы очень хотела, чтобы вы увидели ее в этом наряде». «Ничего в жизни я бы не хотел так, как этого», — галантно изрекает Максвелл, склоняясь в полупоклоне. И я чувствую, но просто физически ощущаю, что его опущенные глаза ощупывают мои лодыжки. Мне тут час становится зябко. Что и говорить, кондиционеры в здании аукциона работают более чем нормально. «И где же вы гуляете, мадам?» Он распрямляется. «Да где угодно», — пожимает плечами Николь. «Ходим на Монмартр, к Сакрикёр, к Пале-Рояль, в Аллее». «В Аллее?» — радуется Максвелл. «Это просто чудно. Давайте там встретимся через час, хорошо? В самом конце улицы Монтаргей, знаете, бистро, прямо на углу. В это время около него играет пара музыкантов. Люди уже не молодые, даже старые, можно сказать. Он скрипач, она аккордеонистка. Они в прошлом профессионалы, но играют не потому, что нуждаются, а просто хотят играть, чтобы их слушали, понимаете? Их конек — танго. Я в восторге от них. Наверняка и вам понравится. Кроме того, они русские, а после того, как я вернулся из Санкт-Петербурга, я питаю особую слабость ко всему русскому». И его насмешливые глаза снова обращаются ко мне с выражением, от которого я потихоньку дурею. И сама не пойму, что является причиной этого одурения, то ли блаженство, то ли бешенство. «То есть вы придете в Аллее ради нас?» — очень натурально удивляется Николь. Она явно напрашивается на комплимент и немедленно получает то, что хотела. «Чтобы встретиться с вами и Шанталь, я пришел бы и не в Аллее, тем паче, если вы наденете нашей красотке подаренное мною платьице. Но у меня в этом бистро деловая встреча через четверть часа. Вот я и хочу соединить полезное с приятным. Или наоборот. Ну как, договорились?» «Договорились», — кивает очень довольная Николь. «Чему она так радуется, не пойму». «До скорого», — прощается Летруа, и одним прыжком оказывается чуть ли не на середине эскалатора. Если он будет двигаться такими темпами, то в два счета догонит мадам Луп и ее русскую протеже. А может, он потому и двигается такими темпами, что хочет их догнать. От этой мысли у меня портится настроение. Да тут еще и Николь замерла с каким-то по-дурацки мечтательным видом. И вдруг я понимаю, кого мне напомнил мсье Летруа, похожий разом на Мавра и его лошадь, Казанову. Именно таким я его и представляла, этого венецианского обольстителя. Смуглое тонкое лицо, насмешливые и в то же время непроницаемые глаза неопределимого цвета, то ли черные, то ли карие, то ли вовсе темно-серые, ироничные губы, подвижные брови, впалые щеки, а еще белый парик, под которым скрыты коротко остриженные, чуть вьющиеся волосы, и благодаря которому еще выше кажется выпуклый умный лоб. Парика у Литруа не было, а волосы прикрывала светлая шляпа, нахлобученная до середины лба. Так что я не знаю, каков был этот лоб. В самом ли деле умный, высокий и выпуклый, или плоский и невыразительный. Казанова. Фу ты, ну ты. Наверное, Николь тоже считает его Казановой. Вон глазки, как у нее заблестели. «Как же это я о нем забыла?» — бормочет Николь. «Почему же я ему-то не позвонила? Как классно, что мы сегодня встретились!» «Ты чего?» — смотрю я на нее уже почти испуганно. «Ты чего так воодушевилась? Завидуешь Лоре? Хочешь, чтобы этот Казанова и тебя за попку щипал?» «Да, он меня и так щипал», — горделиво заявляет Николь. «И не один раз. Он с моим отцом давным-давно знаком. Я ведь, можно сказать, у него на глазах выросла. Думаешь, сколько ему лет? Это он просто выглядит так молодо. На самом деле ему 40. Он на 15 лет меня старше. Я на него всегда как на близкого родственника смотрела. Хотя он натуральный Казанова. Что есть, то есть. Дамский угодник». Иногда отец его начинал ругать за то, что он опять разбил сердце какой-нибудь герцогине де Кусси или контессе де Монтанедер, а он так глазки виновато потупит, что поневоле смех разбирает. «Ты чего?» «Это уже мне адресовано». «А что?» «Ну, стала вдруг какая-то не такая?» «Станешь, наверное». «Герцогиня, контесса, ты это серьезно?» «Конечно». «Тебя титулы смущают, что ли?» «Ну, Максвелл вращается во всяких кругах. И на самых верхах, и в самом низу. И мотается по всему свету. Он воистине гражданин мира, этот Казанова». «Казанова. Что делается? Неужели ты никогда не слышала эту фамилию, Литруа?» «Нет. А что?» «Вот жаль, что я не спросила, прошла у него уже выставка в России или нет», — вздыхает Николь. «Думаю, он именно затем туда и ездил, чтобы ее устроить. Ну ничего, мы постараемся напроситься к нему в мастерскую. Посмотришь его работы. Это стоит увидеть, можешь мне поверить». «Он художник, что ли? Или фотограф?» «Художник. И какой?» «Он хоть и дамский угодник, но это не мешает ему быть реставратором высочайшего класса, искусствоведом, уникальным специалистом по XVIII веку. Причем у него какой-то поразительный нюх на открытие неизвестных имен и полотен. Он на марше опюс, ну, на блошином рынке, днюет и ночует среди тамошних антикваров и скупщиков. Его в шутку зовут королем старьевщиков. Но это совсем даже не шутка, потому что он с ними со всеми связан, постоянно мотается по провинции, ищет старые картины, которые иногда то в сараях где-нибудь свалены, то в конюшнях, то в таком состоянии, что на них ничего не разглядишь, то поверх прежнего изображения новое намалевано. Он, к примеру, открыл такие имена, как Кальбер и Монтуанье. Они оба писали «Алягро». Кстати, он отыскал где-то в Туре, в каком-то винном погребе, если я не ошибаюсь, неизвестное полотно Давида. И доказал, что это именно Давид. Он вообще помешан на Давиде. Все время я стояла с тупым видом. Гро, Кальбер, еще Монтуанье какой-то. Никогда не слышала о таких художниках. Но имя Давида мне известно. Клятва Горациев, смерть Марата, коронация Наполеона. Не далее, как несколько дней назад, я все это видела в Лувре. Там же купила в лавочке чудный блокнот с фрагментом коронации на обложке, с портретом Жозефины. Маме подарю. Она почему-то питает слабость к Жозефине. А почему он на Давиде помешан? И почему именно на Давиде? Да потому что Давид — фигура одиозная и скандальная, усмехается Николь. Был художником при дворе, стал депутатом конвента и послал на плаху Людовика XVI. Обладал на редкость уродливой внешностью, просто злобный карлик какой-то, однако был любовником красивейших женщин своего времени, например, мадам Рекамье. Вспоминая ее чудный портрет в том же Лувре, «Ничего себе! Рядом с такой женщиной должны быть одни небожители или натуральные Казановы, вроде этого Литруа». «Максвелл и сам фигура скандальная и одиозная», — говорит Николь с такой ласковой улыбкой, словно хвалит младшего братишку за отличные оценки по закону Божьему. «Знаешь, на чем он сделал себе громкое имя?» «На чем себе делают имена дамские угодники? Наверное, на разбитых сердцах герцогини де Трампампам и контессы «Ах ты, Боже мой!» хочу сказать я. Но благоразумно помалкиваю. Николь еще решит, что я, не дай бог, ревную этого Ферта. А с чего бы мне его ревновать? С каких щей? Скажешь, буду знать, бурчу сердито. За разговором мы спустились на эскалаторе на первый этаж, вышли на улицу Друо, прошли от здания аукциона до дома Николь и теперь втискиваемся в лифт. Коробка с сапогами от Шанель здесь третий лишний, поэтому мое ворчание вполне можно списать насчет недовольства теснотой. Интересно, почему на выходе из аукциона уже не было ни Лупши с крошкой Лорой, ни Литруа? Они что, вместе уехали? Или просто вышли через другую дверь? Собственно, какое мне дело до такой ерунды? Он пишет картины-ремейки, торжествующе объявляет Николь и выходит из лифта. Задумчиво наблюдаю, как она достает ключ и вставляет его в замочную скважину. Ремейк, в моем понимании, это новый фильм на старый сюжет, по мотивам снятого давно и имевшего огромный успех. А что такое картины-ремейки, как произведение изобразительного искусства, я понятия не имею. Современные копии, что ли? «Но это не просто копии», — говорит Николь, словно подслушав мои мысли, и отвлекается от темы, принимая из рук Гленды только что проснувшуюся, еще розовую и взлохмаченную Шанталь. «Ах ты моя малышечка! Сейчас наденем красивенькое платьице, которое подарил дядя Максвелл, и пойдем гулять, гулять, гулять». «Дядя Максвелл, о господи!» Впрочем, ребенок настроен вполне миролюбиво, не кричит и не мешает нам продолжать разговор. «Это не просто копии, а современные версии картин», сообщает, вернувшись к теме, Николь. «Ну, к примеру, ты представляешь похищение Сабинина к Пуссена? Хотя особенно представлять тут нечего. Развивающиеся античные тряпки, полуголые женщины, похотливые мужики. Давид тоже подбирался к этому сюжету, делал уже наброски, а позировали самые родовитые и красивые дамы Парижа. Тогда распутство было в моде, о своих репутациях красотки заботились мало. И что сделал наш друг Максвелл? Написал своих Сабининок, причем уговорил позировать, опять же, самых знатных дам Парижа. Композиция, мужчины и кони — все те же, что на картине Давида, а лица Сабининок и тела — современные. И масса модных деталей — разбросанные дамские сумочки, трусики, бюстгальтеры под копытами коней. Что за чепуха, чистоплотно заявляю я. Когда рассказываешь, кажется, что чепуха, это правда, кивает Николь, которая уже успела попоить Шанталь водичкой, поменять памперс и теперь роется в комоде в поисках знаменитого платья дяди Максвелла. Большущий комод набит битком, задача не из легких, но смотрится роскошно, можешь поверить. Как живописец Максвелл поинтереснее Давида, он очень внимателен к деталям, и вкус у него великолепный, поэтому картина очень занятная и очень стильная. Знаешь, где она висит теперь? В главном офисе фирмы «Соня Рикель», потому что все вещички, все аксессуары на картины от «Соня Рикель». Смотрится поразительно, я тебе говорю. А что он сделал с Софой и Фаоном? «Ух ты!» — восклицаю я, не сдержав восхищения. Платьице найдено, и это самое прелестное платьице на свете. Тончайший материал — ХБ, конечно, но на ощупь словно шелк, нежно-зеленый в мелкий цветочек, а оборочки тоже зеленые, чуть ярче фона, чистые, веселые. И ленточки кругом, и сборочки, и зеленое кружево выглядывает из-под оборок. У моей Лёльки не было такого платья. Да и быть не могло, конечно. Это определенно ручная работа из бутика какой-нибудь Сони Рикель или Нины Ричи, или «Подымай выше». Да, недешевые подарки делает дядя Максвелл, а клоун Ша — это игрушка для человека будущего. Николь приврала, конечно, насчет того, что Шанталь его обожает. Девочка просто не доросла еще до такого прибамбаса. Ша — по-французски кот, и игрушка, собственно говоря, это ужасно смешной кот в шляпе, с рюкзаком и в башмаках. Штука в том, что он поющий и говорящий. На что ни нажмешь, на голову, на лапы, на башмаки, на спину, начинает играть музыка, и хрипловатый мяукающий голос либо запевает песенку, либо выкрикивает «Абьента», то есть всего наилучшего, и делает громкий чмок. Смешно до невозможности. И он еще может управляться радиопультом со стороны. Вдобавок, одновременно со звуком, у него в носу загорается оранжевая лампочка. Чем-то клоун Ша смахивает на моего крокодила, примерно так же, как отдел игрушек в галерее Лафайет смахивает на тот детский мир в Нижнем Новгороде, где я покупала крокодила. А все-таки Шанталь больше любит его, а не клоуна Ша. Понял, дядя Максвелл?